Хорошо. Присаживайтесь, пожалуйста. Шаббат шалом лекулам. Мирной субботы всем. ואני גם מברך את כולם בשם ישוע המשיח. Также благословляю всех во имя Иешуа Мессии. היום אנחנו נדון יחד על נושא נדרים. Сегодня мы вместе будем размышлять на тему обеты. ואני יודע שנגעתי פעם לנושא הזה. Я знаю, что когда-то я уже говорил на эту тему. אבל היום אני רוצה לתת מבט מפנה אחרת. Сегодня я хочу дать взгляд на обеты с другой стороны. וכולם יודעים שלדור נדר זה דבר מאוד רציני. Все знают, что дать обет – это очень серьезная вещь. Но никто не думает, насколько это все действительно серьезно. И сегодня мы немного глубже копнем эту тему. Кроме того, мы еще услышим, что на иврите, в оригинале, эти стихи намного сильнее слышатся. И дают другой смысл, чем тот, который мы читаем в переводе. Откроем, пожалуйста, книгу Экклесиаста. Пятая глава. Шлоша псуким ани роце лекро. Три стиха я хочу зачитать. Камуван, что псуким аэлю кшурим гам и атхалата перек. Конечно, эти стихи также связаны с началом главы. Улай кама милим ани осиф альзе, авал ло роце ликанес амок. Несколько слов я добавлю насчет тех стихов, которые начинаются с начала главы, но не будем на этом долго останавливаться. Потому что там немного другой темы касается. Халомот. Это видение, сны. ויש קשר בוודאי שבן אדם חולם על שזה חלום, לפעמים הוא נודר נדר ורוצה לשנות את מה שהוא ראה בחלום. Потому это связано, потому что иногда человек видит какой-то сон, потом дает какой-то обет, желая тем самым что-то потом изменить в своей жизни. בדיוק, להשפיע את מה שהוא ראה בחלום. И каким-то образом повлиять на свою жизнь тем, что он видел во сне. לא צריך לעשות את זה ולא כדאי. Этого не нужно делать и не стоит такого делать. כי כל החלומות, כמו שכתוב כאן, מרוב העניינים שלנו. И как здесь написано, потому что большинство наших снов от дел наших повседневных. ואנחנו ניקח מפסוק 3 עד פסוק 6 כולל. Поэтому мы зачитаем с 3 по 6 стихи. כאשר תדור נדר לאלוהים, אל תאחר לשלמו, כי אין חפץ בכסילים את אשר תדור שלם. טוב אשר לא תדור מי שתדור ולא תשלם. אל תיתן את פיך לחטיע את בשריך, ואל תאמר לפני המלאך כי שגגה היא, למה יקצוף האלוהים על קוליך והיבל את מעשה ידיך. Амен. Когда даешь обет Богу, то немедли исполнить его, потому что он не медлит потому что он не благоволит глупым. Что обещал, исполни. Лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить. Не дозволяй устам своим вводить в грех плоть твою. Не говори пред ангелом Божьим. Это ошибка. Для чего тебе делать, чтобы Бог прогневался на слово твое и разрушил дело рук твоих? Ибо во множестве сновидений, как и во множестве... Шестой мы не читаем. По пятый стих. אמרתי על חלומות אנחנו לא נדבר. אמנם שכתוב גם בפסוק 2 וגם אחר כך זה ממשיך בפסוק 6, אנחנו רואים שהנושא קשור. Несмотря на то, что в первых стихах и в шестом стихе говорится о сновидениях, и это связано, но мы сосредоточимся с третьего по пятый стихи сейчас. Беседа. Хорошо. ואתם תבינו למה. Вы сейчас поймете, почему. קודם כל, לא כדאי בכלל להתייחס כל כך רציני לחלומות, אומנם שיש נבואה שהצעירים, כן, יחלמו חלומות, וזה, זה בסדר. Не стоит очень так серьезно относиться к снам, несмотря на то, что есть пророчество, что юноши твои будут видеть сны. Шлита биядейну, афилу аль халумот. Власть у нас, даже над снами. Это Миша Мианен, а не Ахоль Ахарках, Лакаха от Песех Зман Лидабер. Кому это более интересно, можете подойти, я поговорю с вами потом отдельно. כל הלימוד של הקהלת עבור נדרים הוא מתחיל מעניין שיותר טוב לו לדור נדר במקום שאתה תדור ולא ישלם אותו. Все учение экклесиаста начинается с того, что лучше вообще не обещать, чем обещать и не исполнить. כן, עבור נדרים, כל הלימוד עבור נדרים. Все учение экклесиаста по обетам. בדיוק, עכשיו, מה השוני? В чем разница? Берусит אנחנו קוראים שאם אתה תדור נדר, אל תאחר לבצע את הנדר. На русском в русском переводе написали, что когда даешь обет Богу, то немедли исполнить его. נכון? אבל בעברית לא נכתב שאנחנו צריכים לבצע את משהו, כתוב תשלם. שלושה פעמים נכתב. Но на иврите используется слово заплатить, и три раза подряд пишется слово. אל תאחר לשלמו. Не опоздай заплатить его. כן, חפץ בכסילים. Потому что Бог не благоволит глупым. כן, הוא לא אוהב את האנשים טיפשים, שלא חושבים לפני שפותחים את שפתיו. Бог не любит глупых людей, которые не думают перед тем, как открывают рот, что-то сказать. סוף פסוק, שלוש, כן, Конец третьего стиха. אל תאחר לשלמו. Не опоздай уплатить. וזה אמצע פסוק. וסוף הפסוק, פסוק אשר תדור שלם. И конец стиха это то, что пообещал, заплати. ואני עכשיו רוצה לבקש מביקה לקרוא ברוסית, אבל עם המשמעות לשלם. И сейчас мы зачитаем те же три стиха, но будем читать тот перевод прямой, который с иврита. Когда даешь обет Богу, то немедли заплатить его, потому что он не благоволит глупым. Что обещал, то уплати. Лучше тебе не обещать, нежели обещать и не уплатить. Не дозволяй устам своим вводить грех в плоть твою и не говори пред ангелом Божьим, это ошибка. Для чего тебе делать, чтобы Бог прогневался на слово твое и разрушил дело рук твоих. Аминь. Есть по кешер лишалем, вегу орез масе ядейну. И тут есть связь об уплате и о том, что Бог разрушит дела рук наших. Анахну немцаим баулам гишми. Мы находимся в материальном мире. Вегу каям баулам шмими. Бог находится в мире небесном, духовном. Олам шмими ве олам гишми еш ло кешер яшир бен аоламот. И между этими мирами есть прямая связь. Ве олам шмими у машпия тамид аль ма шекуре эцлену по ба олам гишми. И небесный мир, он всегда влияет на то, что происходит здесь, в материальном мире. Ве дибарну кодем шегам кен, а бен адам еш ло кохот, להשפיע מעולם גשמי דרך עקרונות רוחניות על הדברים שמימים. И мы уже говорили о том, что у человека здесь, в материальном мире, есть силы и возможности повлиять через принципы Писания на то, что происходит в духовном мире. אבל הכל צריך לעשות בשכל. Но все нужно делать с мудростью. ולא למהר. И не спешить. כתוב אם אתה תדור נדר, אתה חייב לשלם. Написано, если ты даешь обет, ты должен его заплатить. Это значит, что человек, который дает обет, он автоматически себя ставит в положение должника. Так как ты должен, каждая минута на счету. כמובן שאבינו שבשמיים הוא יודע זמנים וטווחים. Конечно, Отец наш Небесный знает времена и сроки. והוא לא ידרוש קודם. И ранее срока он не будет требовать. אבל אנחנו צריכים להבין שלפעמים יש רק אפשרות אחת לשלם את הנדר, ולאחר מכן אין לנו אפשרות לשלם. אמנם שאנחנו כן משלמים, לא מכסים את החובות כבר. И мы должны понимать, что есть определенный промежуток, когда можно уплатить этот долг. И если мы опоздаем, то в другой момент уже, когда мы будем как бы его выплачивать, мы не сможем покрыть его уже до конца. בגלל זה נכתב שיותר טוב שאתה לא תדור בכלל. Именно поэтому написано, лучше вообще не обещать. למה אנשים עושים את זה? Почему же люди все-таки дают обеты? הוא חושב שזה כמקדמה. עכשיו אין לי, אבל אני מבטיח לך שאני אשלם. Человек думает, что это как задаток. Сейчас у меня нету, но я обещаю уплатить это. הוא כאילו רוצה לחזק את עצמו באיזה זה דבר, וכמו שאנחנו עושים סיכה, לא לשכוח. Точно, он хочет себя как бы укрепить этим, как мы ставим памятку какую-то или там листик какой-то клеем, чтобы не забыть. Но дело в том, что обет это намного более серьезная вещь. Если человек опаздывает уплатить свой обет, это проблема. Написано, не медли заплатить его. ועוד יותר גרוע אם בן אדם בכלל לא משלם. И хуже того, если человек вообще не уплатит. כאילו הוא עושה ביטול לעצמו. Как будто бы он сам себе это отменяет. אי אפשר. Невозможно. זה דרך חצי טרי, אין אחורה. Это односторонняя дорога, назад дороги нет уже. זה כמו שסתום על חוזר. Это как печать на договоре. Извините, это как односторонний клапан. כן, זה עברית טכני. שסתום על חוזר זה אצלנו בכלי דם. У нас в кровеносных сосудах. בכל, אני לא זוכר, 3 סנטימטרים בערך, יש שסתום על חוזר. על חוזר, כן. הוא לא נותן כאילו לרדת לדם, ככה דם. Каждый приблизительно 3 сантиметра в наших сосудах есть вот этот клапан, который не дает крови обратно вниз падать. כן, ככה דמים עולים בגופנו. Таким образом кровь она циркулирует и поднимается. רק כיוון אחד. По венам нашего организма. אותו דבר נדרים. Только в одну сторону есть у нее дорога. כן. Точно так же и обеты. עכשיו, אני רוצה, מפה אני רוצה לעבור לצלע אחרת, ומפה אנחנו ניקח מבט שונה על הנושא נדרים. И теперь я хочу затронуть другую грань этого аспекта, и мы сейчас с вами о ней поразмышляем. כי פה כתוב בפסוק רביעי, טוב אשר לא תדור משתדור ולא תשלם. Сначала стиха 3 написано, что 4 лучше тебе не обещать, нежели обещать и не уплатить. ואנחנו מבינים זה הכל כלפי אבינו שבשמיים, נכון? И мы понимаем, что это все по отношению к нашему небесному Отцу, правильно? בסדר, מובן. Хорошо, это мы запомнили. עכשיו. אבל אנחנו לפעמים נותנים נדר לאנשים. Но иногда мы даем обеты людям. נכון? Так? כל אחד שמתחתן. Каждый, кто женится. ואנחנו עושים חופה. И мы делаем хупу. Есть кета, что некрет недарим. Есть отрезок, который называется обеты. Веколь зук, что роцели итхатен. И каждая пара, которая желает пожениться. Но им нудрим недар ихад лишени. Они дают обеты друг другу. Нахон оло? Так или нет? Каха ба ягадут, ве анахну, ве коля хупот, что они осити, тамид они осе кета недарим. Так делают в иудаизме по традиции, и также все церемонии, которые проводились в нашей общине, также имели место для обетов. А где связь? В Евангелии от Матфея. И также в Торе. Кима, что я хочу сейчас ликровать ми бесура альпимати, за цитут ми Тора. То, что сейчас я хочу зачитать из Евангелия от Матфея, это цитата из закона, из Торы. А бенадам ешло дмут в целем шель буре аулям, нахон? У человека есть образ и подобие Творца, правильно? Йоф. Веш шне митцвот, ше митхабрим яхат бенадам и мелухим. Есть две заповеди, которые связывают Бога и человека. Есть больше заповедей, но мы начнем с двух. Евангелие от Матфея, 22 глава. Псуким миш лушим вишева от пасук арбаим. 37 по 40 стихи. Шешалю эт Иешуа эзе мицва ахи гдола. Азгу амар. Когда спросили Иешуа, какая самая большая заповедь, то он сказал. А пасук 36, раби, эзу мицва гдола хи бетора. 36 стих. Учитель, какая наибольшая заповедь в законе? Вейомер Иешуа алав, ве ахавта эт Адонай Элохеха бехоль левавха, увехоль навшиха, увехоль меудеха. Зод хи мицва гдола вэаришуна. והשנייה דומה לה, ואהבת לרעך כמוך. בשתי מצוות האלה, כל התורה תלויה, וגם הנביאים. Амен. Иешуа сказал ему, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоею, и всем разумением твоим. Сия есть первая наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Аминь. Аминь. А вальба иврит нихтав, что беште митцвот аэле коль ха тора тлуя ве ха невиим. И на иврите написано, что от этих двух заповедей вся Тора зависит. И пророки. Очень интересно. Камуван, что актав азе ба когелет уган талуй. Получается, то, что написано в Экклесиасте, также зависит от этих двух заповедей. Слово умила, талуй, анахну яхолим гам леавин кашур, кмоше кешер. И зависимость мы также можем понять, что какая-то связь определенная, которая связывает эти два места. Шав анахну руим ше есть шне митцвот, леяхов эт Элохим ве леяхов рееха. Мы видим, что есть две заповеди – любить Бога и любить ближнего. Недавно мы говорили, что по посланию Иоанна человек, который говорит, что он любит Бога, ненавидит братьев, которые возле него, он обманщик. Это очень просто. Это такой есть духовный принцип. С маленького к большому. Им бенадам ло яхол левацэ эт машу клапэ бенадам. Если человек по отношению к человеку не может что-то совершить или сделать, или выполнить, то по отношению к Богу он 100% этого не делает. А люди говорят, не, для Бога я все. Но по факту мы видим, что человек не хочет даже пальцем пошевелить, чтобы помочь кому-то здесь. Он думает, что он праведник. Но на лбу красными буквами написано «обманщик». И сам человек этого не видит. Лама они нагатили носе а несуин. Почему я затронул именно тему брака? Потому что это пример, который более всего нам будет понятен. И спасибо Богу в нашей общине крепкие семьи. Давка. Они хочу шув пам лидабер аль носе азе, кидэ от ютер лихазэк. Именно поэтому я еще раз хочу говорить на эту тему, чтобы еще более укрепить. אבל יחד עם זה אנחנו כולם יודעים שבקרב מאמינים היום יש בעיה מאוד גדולה, בעיה של גירושין. Но вместе с этим мы знаем, что в среде верующего мира есть очень большая проблема разводов сегодня. נכון או לא? Так или нет? לא רוצים לשלם את נדרים. Не хотят платить свои обеты. ברגע שחתן וכלה הם נותנים נדר אחד לשני. В тот момент, когда жених с невестой дают обещание один другому, הם מכניסים כל אחד את עצמו לחוב. Каждый из них записывает себя сразу в должники. עכשיו הוא חייב. Теперь он обязан. האישה חייבת בבוקר לקום מוקדם להכין ארוחת בוקר. Жена обязала себя встать утром рано и приготовить завтрак. Стам дугма не умер. Просто я вам пример привожу. Гевер хаяв литпарнес эт байт. Муж должен обеспечить финансово дом. У хаяв лисапек црахим руханиим лебейто. Он должен удовлетворить все духовные нужды своего дома. У хаяв. Он обязан. Гу надар недер. Он дал обет. אני עכשיו הזכרתי המקרה מאוד מצחיק, היה לי חברים, הם עכשיו בארצות הברית חיים מזמן. Сейчас я вспомнил очень смешной случай с моими друзьями. Они сейчас живут в Америке. היינו בדיוק אחרי צבא, זה היה גיל 21-22. Мы были сразу после армии, это было, нам было по 21-22 года. היה שנת 70-87. Это где-то 87-88 год. И я был у них в гостях, и там были видеокассеты, и какой-то интересный фильм на них был записан. И отец сидел вместе с нами и смотрел этот фильм. И что? Рая и куреото умерет барух лехти на кембатья. А его жена Рая зовет и говорит: барух, иди помой ванную. И он говорит: когда я женился на тебе, я тебе не обещал мыть ванную. Меот мацхик. Очень смешно. Аваль зе ма ше ешь. Но это то, что есть. Шанахну митхатним, анахну бидюк зухрим. Алма дибарну, нахон? Когда мы женимся, мы точно помним, о чем мы говорили. Виколи хаду мехапес пина леврох. И каждый ищет какой-то путь, чтобы избежать этого. Ани зухер, ши ани итхатанти. Я помню, когда я женился. Зе я ло мизман, зе мамаш я кама ямим лифней. Совсем недавно, несколько дней назад. Да я башнат 87. В 87 году. В Амарти микодем шетхатанти ли кала. И своей невесте до того, как мы поженились, я сказал. Они даяг. Я рыбак. Коля хаим ани лех ледайк. Всю жизнь я буду ходить на рыбалку. Альтишали оти лама та колька харбе олех ледайк. И не спрашивай меня, почему ты так много рыбачишь. На ихат. Одно условие. Им от мухана. Если ты готова. Аз ани мивакеш эт ядех велевех. Тогда я прошу твоей руки и твоего сердца. Веира амра тов ани маскима. И Ира согласилась. עכשיו, יש לי לכל החיים אישור ללכת לדייג. Таким образом, у меня на всю жизнь есть разрешение ходить на рыбалку. ולא לשאול. И не спрашивать. אני רק אומר שאני הולך. Я только оповещаю, что я иду на рыбалку. זהו. Все. נדרים. Обеты. אם אנחנו רוצים לבנות יחסים פתוחים וטובים עם אבינו שבשמיים, если мы желаем построить открытые отношения с Отцом Небесным, то, что мы должны делать, это даже не обещать обеты, а просто исполнять Его заповеди. Еще потом я хочу сказать, почему все-таки не стоит давать обеты. אנשים שמתחתנים. Люди, которые женятся. כל אחד הוא נודר נדר. Каждый из них дает обет. אחר כך עובר זמן. Потом проходит какое-то время. חצי שנה. Полгода. 15 שנה. 15 лет. לא משנה. Это не важно. שוכחים על נדרים. Забывают за свои обеты. ולא רוצים לשלם אותו. И не хотят их выплачивать. בית טוב אנחנו יכולים לבנות רק אשר אנחנו משלמים כל יום את הנדרים שלנו. Хороший дом мы можем построить только тогда, когда каждый день мы платим свои обеты. ואל תפתח פיך ואל תגיד התעייפתי, לא רוצה, לא בא לי. И не открывай уста свои, не говори, я устал, я не хочу, и все, мне надоело. Надарта недер? Ты дал обет. Ты шалем. Ты обязан платить. Эн леха схут левотель эт зе. У тебя нет права отменить его. Ата ло яхоль. Ты просто не можешь. Авал им ата ты шалем эт зе беагава уверацон, ата ты не мезе. Но если ты будешь выплачивать свой обет с любовью и с желанием, то в итоге ты получишь от этого удовольствие. כמה משפחות היום סובלות ומרגישים בחוב כאילו הם חייבים לבנק מיליונים ולא יכולים לשלם ואין יציאה, אין יציאה. Сколько сегодня семей чувствуют себя в отношениях глубоко в долгах, как будто бы они должны банку миллионы шекелей и нету выхода. לא רואים את היציאה. Они не видят выхода вообще. תתחילו לשלם נדרים. Начинайте платить обеты. זה הכל. Это все. תתחיל לשלם את הנדר שלך. Начинай выплачивать свой обет. ואם אנחנו נחשוב אותו דבר כלפי אבינו שבשמיים, אנחנו נבין. Если таким же образом мы будем размышлять об Отце нашем Небесном, мы тогда поймем. Он дал нам вечную жизнь посредством Иешуа Мессии. Он ничего от тебя не требует. Мицва эхад. Одну заповедь. Любить Его всем сердцем, всем разумением и всею душою твоей. Если ты сможешь уплатить эту заповедь, я специально говорю именно уплатить, то есть исполнить, тогда ты покроешь тем самым весь закон. כל דבר שהוא מבקש מאיתנו דרך נביאים כתובים ותורה, все, что Господь требует от нас через священные писания, יותר קל מלאהוב. Это намного проще и легче, чем любить. Если ты сможешь любить Бога, ты сможешь тогда уплатить любую заповедь. Потому что любовь все покрывает. Любовь, она богата до небес и выше небес. Любую цену ты сможешь закрыть своей любовью. Если ты действительно хочешь любить Бога, то начинай любить свою жену, своего мужа. Начинай любить ближнего, который сидит сейчас возле тебя. Люди постоянно считают. Он мне должен это, он мне должен то в отношениях. А почему он так не делает? Почему так? Постоянно на счетах считают. Так? Это отличительная черта бедности. תתחיל לחשוב כעשיר. Начинай мыслить как богач. אני סולח. Я прощаю. אני סולח. Я прощаю. אני מבטל. Я это отменяю. יותר קל לחיות. Так легче жить. נכון? Так или нет? אושר זה במוח. Счастье, все, оно в мозгах, в разуме. Я бы даже сказал, все богатство и все счастье, оно в разуме. Потому что все, во всем важно, чтобы была свобода. Если ты богат и счастлив, ты свободен. А если ты все время хочешь... חייבים לזה, חייבים, אתה לא יושן בלילה. כל הזמן זה אוכל אותך. Но если ты думаешь, он мне должен это, они мне должны то, то в итоге у тебя нет покоя, ты ночами не спишь, и это ест тебя изнутри. והכל מתחיל מביתנו. И все начинается с нашего дома. הכל מתחיל ממשפחה. Все начинается с семьи. רוחניות, אנחנו צריכים להרוויח במשפחה קודם כל, ואחר כך לבוא לקהילה. Свою духовность мы должны приобрести в семье, а потом уже приходить в общину. כמובן שיש מצב, אנחנו באים לקהילה ואנחנו צריכים ללמוד משהו ממישהו, איך להיות עשיר ואיך להיות אוהב. Конечно же, приходя в общину, мы научаемся друг от друга, как быть любвеобильным и как быть богатым. והנישואין הוא יפרח ברגע שאנחנו כל אחד מזוג הוא ישלם את מה שהוא צריך לשלם. И семья и брак будут процветать, когда каждый из сторон будет платить свои обеты. И не опаздывать с этим. Таким образом не будут долги. В хорошем браке нет долгов один перед другим. Эфес. Ноль. Я имею в виду в долгах ноль. עד השמיים. А в отношениях плюс до небес. למה? Почему? אין חובות. Нет долгов. זה סוד. В этом секрет. זה סוד רוחני. Это духовный секрет. רוצים שבית יהיה טוב, תשלמו נדרים. זה הכל. Хотите, чтобы дом был хорошим, то платите свои обеты. ואל תיכנסו לחובות. И не залезайте в долги. אחד מול השני. Один перед другим. אלה שלא יכולים לצאת מהחובות, הם לא רואים יציאה. Те, кто не могут выйти из этих долгов, они не видят даже просвета в своей жизни. והם שכחו כבר על נדרים שנדרו. Уже и забыли те обеты, которые пообещали. איך לצאת? מה לעשות? אוי, ללכת לפה, ללכת לשם, ללכת לפסיכולוג. Как выйти? Что делать? Куда идти? К психиатру, к психологу идти? והפסיכולוג הוא בכלל לא יודע מה לעשות, כי אצלו חיים ארוסים לגמרי. Сам психолог тоже не знает, что делать, потому что у самого разрушенная жизнь. יש לו דיפלומה, אבל הוא, המצב שלו על הפנים. Диплом-то у него есть, но его состояние семейное может быть очень... איך יכול לעזור לדיפלומה שלו, שתלויה בקיר? Как поможет диплом тогда, который просто висит на стене? Штут! Глупости. בורא עולם שברא אותנו, הוא יכול לעזור לנו. והדבר אדוני. Творец, который нас сотворил, он нам может помочь, и Божье слово. אנשים חושבים שעוזר לו בן אדם, תקרא ירמיהו, פרק 17. Люди думают, что им может помочь какой-то человек, но прочтите, что написано в Еремии, 17 главе. Арур бен адам, שרוצה להישאל על בשר ודם. Проклят человек, который надеется на плоть и кровь. Слово Божье. Так что делать? Недарим. Обеты. Тишалем недарим. Уплати обеты. Якар лиха? Дорого тебе? Ло. Мамаш золь. Не, дешево. Мамаш золь, батуах. Очень дешево, 100%. מה, לקום בבוקר, לתגן חביתה, זה יקר, זה כלום. Что, утром встать, сделать яичницу, это дорого? Это ничего не стоит. Ну, באמת, על מה אנחנו מדברים, חבר'ה? О чем мы говорим, друзья? למלות את התפקיד, זה יקר לך? Дорого тебе исполнить свою должность? על מה חשבת? А о чем ты думал? בוא נקרא עוד פעם. Давайте еще раз зачитаем. טוב אשר לא תדור, מי שתדור ולא תשלם. Лучше тебе не обещать, нежели обещать и не заплатить. רגע, אבל אם אני לא אדור נדר, איך אני אתחתן? Да, но если я не дам обет, как же я поженюсь тогда? אתה לא יכול. Ты не можешь? רק דרך הנדר שלך. Только через твой обет. Михир, это цена, друг мой. Михир. Цена. ומחיר, תמיד מחיר, מחירון, אין הנחה. И всегда цена по закону. Нету скидок никаких. אין הנחות. Нету скидок. מחיר מלא. По полной цене. למה? Почему? אתה עשיר, יש לך, תשלם. Ты богатый, у тебя есть, плати. כל אחד שמתחתן על מה הוא חושב? Каждый, кто женится, о чем он думает? אני אגיד לכם על מה. Я вам скажу. על כינוח שהוא תאכל כל יום. За закуску, которую он будет кушать каждый день. За десерт. בדיוק, כינוח. Десерт. מתי שהוא רוצה, יש לו כינוח, כל הזמן מתוק לאכול. Когда он хочет, у него есть всегда десерт, он может съесть его. ככה אנחנו נבראים. Так мы созданы. אנחנו צריכים זוג, אמר אלוהים, לא טוב להיות לבן אדם לבדו. Нам нужна пара в жизни, нехорошо быть человеку одному, так Бог сказал. И сама природа требует пару. עכשיו, כדי לקחת זוג, чтобы взять пару, אתה צריך לשלם. Ты должен платить. אף אחד לא חושב שהוא צריך לשלם. Но никто не думает о том, что он должен платить. כולם חושבים זה יגיע חינם. Все думают, это бесплатно. אין חינם. Нету бесплатного. מחיר מלא. Полная цена. חביבי. Дружок. לא צריך, לא, לא, לא. בטוח שלאלוהים, אבל אנחנו ככה נסטה מהדרך. Нормально, мы будем дальше продолжать. תודה. בסדר, בסדר. הצדיק, צדיק. הוא תמיד משלם את מה שהוא צריך לשלם. И праведник в Писании всегда платит то, что он должен уплатить. נכון? Так или нет? Тиилим 15. Псалмы 15 псалом. Баруси зе 14. В русском переводе это 14 псалом. Аваль бе макор зе тетвав. Катув ше цадик за пасук реви, сов пасук реви. Нишба бера вело ямир. Конец 4 стиха. Кто клянется хотя бы злому и не изменяет. Нахон? Барусит за нишма месубах. На русском это немножко сложно звучит. Баеврит за нишма меот пашут. На иврите намного проще. Мифнейше хамашмаут амишпат азе. Так как смысл этого предложения, что им цадик нишба бемашу, что если праведник пообещал что-то, поклялся, витнаим иштану, и условия уже изменились. У мишалем, у мивацеа. Он платит, он исполняет. Ло эхпат ло шитнаим иштану. Ему не важно, что условия изменились. У амар эт зе квар. Он это уже сказал. והוא משלם כדי לא ללכלך את שמו. И он платит, чтобы не запачкать свое имя. יותר זול לשלם. Дешевле уплатить. במקום לאבד שם טוב. Чем потерять доброе имя. פשוט. Очень просто. צדיק הכי גדול זה אלוהים. И самый большой праведник это Бог. וכמה ש דור אנושי סטה מהדרך, הוא תמיד היה מבצע את דברו. И неважно, сколько раз человеческий род уходил с пути Божьих, Бог всегда исполнял свое слово. והוא שילם מחיר מלא שנתן את בנו יחידו לכפר אותנו. И Бог заплатил полную цену, когда отдал своего единородного сына, чтобы искупить нас. כי הוא נתן הבטחות מקודם. Потому что до этого он дал обетование. בתורה, בנביאים ובכתובים, הוא הבטח לנו שהוא ייתן לנו משיח שיתקן כל המצב. В Торе, в Писаниях и в Пророках Бог обещал, что он даст Мессию, который исправит все это положение. והוא שילם או לא? Бог уплатил или нет? עכשיו הוא אומר, והוא מלמד אותנו, גם בקהלת, עכשיו אני אקרא כמה פסוקים מברית חדשה, ואתם תראו שזה לימוד שעובר דרך כל התורה, נביאים וכתובים. И сейчас мы зачитаем также снова завет, и мы увидим, как Бог нас учит тем же принципам. דרך כל הנביאים, כתובים ותורה. Через Тору, пророков и писания священные. שאם אתה נותן את הנדר, если ты даешь обет, חייב לשלם אותו. Ты обязан уплатить его. Мати. Матфея. Перек гей. Пятая глава. זה מתחיל מפסוק 36. С 36 стиха. כן? תראו איך כתוב. עוד שמעתם כי נאמר בקדמונים לא תשבעה לשקר ושלם לאדוני שבועתך. אמן. תתרגמי ישר את זה. 33 ויקה. כן, 33. בדיוק. אין בעיה. И еще вы слышали, как сказано древним: не клянись во лжу, в ложь, и плати Богу, Господу, твои обещания, клятвы. Тишалем эт швуатеха. Плати свои клятвы. Баеврит кол азман нихтав лишалем, лишалем, лишалем. В иврите постоянно пишется платить, платить, платить. Ло ливацеа. Не совершать или исполнять. Лишалем. Именно платить. לדעתי זה סוד. Я думаю, это секрет. זה סוד רוחני, אבל אם אנחנו נבין את זה, אנחנו נרוויח הרבה. Я думаю, это духовный секрет и принцип, который, если мы поймем и осознаем, мы много что будем иметь в своей жизни. לאחר מכן הוא אומר, אבל אני אומר לכם, לא תשבעו כל שבועה לא בשמיים כי כיסא אלוהים המה ולא בארץ כי הדום רגליו היא ולא בירושלים כי היא קריית מלך רב. Ни землёю, потому что она подножие ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя. Кен. Ав берошеха аль тишваа, ки эн бехальтеха лихпот цар эхат лилаван о лешахор. Ни головою твоей не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать ни белым, ни чёрным. כשאנחנו קוראים זה בעברית, אנחנו צריכים להבין אם אתה שבאת במשהו, אתה חייב כבר, אתה חייב לשלם. И когда мы читаем на иврите, мы явно видим, что если ты дал обет, теперь ты обязан платить, ты уже должник. לא כדאי לשבע גם בשמיים, גם בארץ, וגם בראשך אפילו, כי אתה לא שולט בזה. И поэтому не стоит клясться ни головою, ни своею, ни небом, ни Иерусалимом, потому что это все не в твоей власти. Почему так написано? Йешуа дает здесь это учение. Почему о голове написано? Потому что в пятой главе, а пасук хамеш, в пятом стихе. Лама яхцов Элохим аль кольха хибель эт маасе ядеха. В конце стиха написано, чтобы Бог не прогневался на слово твое и разрушил дело рук твоих. А бен адам хошев ше иму идор недер у е ютер рухани, у е ютер гадоль килу, ютер кало, ахшав нефтеху. Человек думает, что если он даст обет, то он будет более духовным, и сейчас перед ним откроются какие-то духовные двери, и ему будет легче совершать что-то. Но это не так. Он может испортить и разрушить даже то, что сейчас имеет. Мудрецы говорят, מספיק לבן אדם לעשות את מה שנותן לו אלוהים במשך החיים. Достаточно человеку исполнять то, что Бог дает ему во время жизни. לא צריך לקחת יותר. Не нужно больше. הנדר זה לקחת יותר מן שאנחנו יכולים לסחוב. Больше брать на себя, потому что обет это взять еще больше на себя каких-то обязательств. אתה יכול להזיק לחייך וגם למעשה ידיך. Ты можешь навредить своей жизни, своей всему, что делают руки твои. עכשיו, למה אני מחבר את זה, הנדרים שבן אדם לפעמים נודר לאלוהים, וגם נדרים שאנחנו עושים בחתונה? И почему я это связываю? Те обеты, которые человек по жизни иногда дает, или те обеты, которые дают на свадьбе? היחסים שלנו בנישואין. Наши отношения в браке? הם מאוד דומים ליחסים עם אלוהים. Они очень похожи на отношения с Богом. כי קהילה היא הקלה שלו. Потому что община это невеста его. והוא שלם דרך דם של הבנו יחידו. И он заплатил через кровь своего единородного сына полную цену. И то, что он хочет от нас, чтобы мы просто были хорошими детьми. Не ссорились один с другим. И им кара машу, что אנחנו נשלם את השלום וישלם, ישלים את השלום במהרה. Произошло что-то, чтобы мы могли уплатить за этот мир и восполнить то, что произошло. Мо ласот шикум лишакем ото. восстановить то, что разрушилось. И не считайте на счетах, платите обеты. יותר משתלם לשלם נדר מ לנסות לעקוף אותו בדרך אחרת. Потому что в итоге выгоднее заплатить этот обет, чем пытаться как-то его обойти другой дорогой. פעם אני למדתי עבור נדרים כלפי אלוהים. Однажды я научился по поводу обетов, данных Богу. ואני נתתי לימוד. Я давал учение. בחיים שלי פעם אחד אני נדרתי נדר לאלוהים. В моей жизни один раз я дал обет Богу. ומיד שילמתי. И сразу же его уплатил. וזה באמת היה... אז לא ידעתי עברית, לא חשבתי שזה שייך לשלם. Тогда я не знал иврита, я не знал, что действительно используется слово платить. פשוט היה מקרה שלא היה לי בכיס. Трума. Был случай, когда у меня в кармане не было пожертвования. Это я не пам ехал, барецев. И такой был не один раз, то есть какой-то период времени у меня не было что пожертвовать Богу. А Марти, вину, барегеш я не кабель маскорет решена. И я сказал: отец, как только я получу первую зарплату, как твой служитель, כל המשכורת אני נותן לך. Всю эту зарплату я отдам тебе. וכשקיבלתי את המשכורת הראשונה, когда я получил свою первую зарплату, תנאים היו, условия были, על הפנים, אי אפשר לשלם. Ужасными. Уплатить это было невозможно. אין מה לאכול. Нечего кушать. כבר חודשיים בבית. Уже два месяца дома. בכלל, אין כלום. ויש חובות. Есть долги. ואני קיבלתי את המשכורת. Я получил эту зарплату. ספרתי. Посчитал. שמתי מתוך המעטפה. Положил обратно в конверт. וזבחתי. И пожертвовал. ולא היה לי מחשבה להשאיר לפחות קצת בכיס. И у меня не было даже мысли чуть-чуть оставить в кармане. למה? Почему? זה פשוט מאוד, זה לא עוזר לי. אפילו כל המשכורת הזה. Очень просто, потому что в том положении, в котором я находился, даже вся эта зарплата мне не помогла бы, если бы я ее себе оставил. Но после этого כל הדברים חזרו לעניין, כל החובות נסגרו, כי זה לא היה שלנו בכלל. Постепенно все долги закрылись, потому что это не были наши долги, а чужие. זה היה מול המדינה, מול הטלפון, עוד משהו. Там была ошибка между государством и телефонной компанией. הכל חזר לעניין. И постепенно все вернулось, как должно было быть. במשך חודשיים בערך. Около двух месяцев это заняло. במצב השתנה. И положение изменилось. וזה לא שאני, כאילו... מפחד לדור נדר, אני לא רואה סיבות לדור נדרים. И это не то, что я боюсь давать обеты. Дело в том, что я просто не вижу причины его давать. ישוע אומר בפרק 5, פסוק פרק 5 ופסוק 37. אך יהיה דברכם הן לא, והיותר מאלה מן הרע הוא. וישוע говорит: да будет слово ваше, да, да, нет, нет, все остальное от лукавого. וזה הכל בקטע עבור נדרים או שבועות. И все это рядом с тем, что написано о обетах, об клятвах, обещаниях. מספיק אם אנחנו נאמר כן או לא. Достаточно, если мы скажем «да» или «нет» и исполним это, не нужно давать обет. И хочу сказать, что в моей жизни это было один раз, и у меня даже не было мысли попросить Бога отменить это или еще что-то. אותו דבר אנחנו צריכים להתייחס גם למשפחות שלנו, לביתים שלנו, כי זה אחריות. Точно так же мы должны относиться к нашим семьям, к нашим домам, потому что это ответственность. ואם אנחנו נצליח בשטח המשפחה, если мы будем иметь успех в своей семье, на территории, אנחנו נצליח גם בקהילה, גם בשירות הקודש, וגם ביחסים עם אלוהים. Будем иметь успех на территории своей семьи, тогда мы сможем иметь успех в общине, в служении и во своих отношениях с Богом. Амен. Аминь. Уляет машу шахахте, аваль не рали шамарте. Возможно, что-то я забыл, но мне кажется, все, что я хотел, я сказал. Поэтому давайте помолимся. Авину Малкену, туда лехаба, шата миламедутану дереха хахамим шалхаве, китве акодыш. Отец наш, царь наш, спасибо тебе за то, что ты учишь нас через Писание Твое, через мудрецов, Господь. Тазор лану левацея кола недарим вилешалем и мишу надар недер кола недарим шелану. Помоги нам исполнить все наши обеты, которые мы дали, которые кто-то, возможно, дал. Просто дай нам благословение быть близко с Тобою и слышать голос Твой. Будь благословен, Отец. Во имя Ишуа Мессии Господа нашего. Аминь.